Прут черти, чтобы их на куски разорвало. А что, если машины прорвутся к землянкам? Снова подумал Горицвит, чувствуя, что покрывается холодным потом. Выутюжит все живое. Вокруг трещало, гудело, стонало, ахало. С противным свистом врезались в чащу разрывные пули, и эхо билось о решетчатые стены леса. Вот головной танк в клубах снега уже выскочил на дорогу, ведущую к лагерю. Дмитро похолодел. Прямо на мину летит. Ну-ну. Лети, дорогой, лети, голубчик. Еще немного. Все существо Дмитра сосредоточилось на этой мольбе. Точно мертвое железо могло его услышать. Еще немного, еще, дорогой. А может, и услышит. Просыпается суеверие. Танк вздыбился и осел на дороге. Над ним рос куст пламени. Гусеница сорвалась с заднего ленивца, как ануча с ноги, и упала, прикрывая собою тропу. Тяжелый люк раскрылся. На дорогу начали выскакивать танкисты в черных шлемах. Но ни один из них не успел отбежать от машины. Все полегли под выстрелами засады желудя. А сам Пантелей, высоко подняв автомат, торжествующе мчался к танку. Что ему там понадобилось возле омертвевшего железа? Вторая машина, свирепо отстреливаясь, повернула обратно, и пехота стала осторожнее втягиваться в глубину леса. Дмитро, отступая со своими людьми к первой линии обороны, заманивал врага под фланговый огонь пулеметов. А Созинов и Тур тем временем обходили карателей с тыла. И когда гитлеровцы стали приближаться к городищу, Дмитро как мог громко скомандовал: «Первый батальон! По фашистской сволочи! Огонь! Огонь!» В морозном воздухе затрещали выстрелы. Несколько гитлеровцев упали в снег, а позади раздавалась уже команда Созинова: «Огонь!» На снегу зашипели ракеты. Каратели от неожиданности приняли их за мины, начали пятиться. И в эту решающую минуту с флангов и тыла ударили залпы отрядов Тура и Созинова. Испуганные возможностью окружения, каратели шарахнулись из лесу. На помощь им, щедро поливая свинцом, снова выскочил танк. Он отсек группу Дмитра и устремился на группу Тура. Но сейчас же, почти одновременно, раздались два удара. Выстрел пушки из танка и взрыв мины. Машина осела в воронку, а Дмитро засмеялся от радости. Партизаны выскочили из укрытий и, уже не прислушиваясь к команде, крича кто что мог, помчались в погоню за карателями. И чаще всего лесное эхо повторяло сегодня страстное слово «огонь», хотя огня было не так уж много. Теперь план обороны меняла сама жизнь. Лесной бой покатился на север. Партизаны перешли в наступление. Только бы не упустить. Быстро настал морозный звездный вечер. На западе глубоко вдавалась в зеленоватое небо тревожная багряная полоса, горевшая переливчатым огнем. Гитлеровцы, обремененные убитыми, спешили в поле. На опушке им пришлось бросить трупы, партизаны не отставали от врага. Не спасло карателей и село над Бугом. Здесь бой растекся по улицам и дворам, рассыпался на отдельные схватки в садах и огородах. В чьей-то высокой несобранной кукурузе Дмитро добивал скопище недобитых фашистов, которые уже не знали, в какой бок шарахаться, и хотя, видно, очумели уже, но бились до последнего. Только двум группам карателей, первыми ворвавшимся в притихшее село, удалось спастись бегством от партизанской пули. Дмитро, пьяный от утомления и радости, осматривал счастливыми глазами своих бойцов, каждого приветствуя добрым словом. Это был настоящий праздник и для него, и для всех партизан. К нему подошли Созинов и Тур. «С победой, товарищ командир! И вас!» В надвигающихся сумерках молодой партизан хвалился девушке. Ох и дали жару карателям! И звонкий девичий смех слился с грубоватым мужским. Лишили их и техники, и спеси. И жизни, поучительно прибавил парень. А из хаты в хату уже летели радостные вести о победном сражении под Москвой. Живою эстафетой передавались они в лесные хуторки и окрестные села. Листовки, перепечатанные Туром, переходили из рук в руки, как драгоценные сокровища, выучивались наизусть, словно стихи, и освобожденные городки Подмосковья созвездиями надежд сияли селом Подолье. Когда Дмитро, окруженный группой партизан, вышел на площадь, к нему точно из далекой старины долетела Щедривка. Раскатистый мужской голос звонко разносился по берегу Буга. «Щедрик, Ведрик! Дайте вареник!» — добавил он мысленно, вспоминая свое детство. «Ой, да сегодня же Новый год!» И вдруг... Дмитро, прислушиваясь, остановился посреди площади и придержал за руку Тура. Молодые голоса выводили задорно и радостно. «Щедрик Ведрик, Гитлер-мошенник, за якуласку забрав ковбаску, шо тебе мало, забрав и сало, поперек горла, шоб тебе стало, шоб тебе черта було разорвало». Партизаны расхохотались. Вот так Щедриевка. А потом под окнами зазвучали девичьи голоса, и среди них Дмитро ясно расслышал баритон Алексы Слюсаря и тенор Пантелия. «Щедрик, Ведрик, Гитлер-мошенник!» Искрился и пел морозный воздух, расписанный прямыми столбами душистого дыма. Сладко пел под ногами снег. Растворялись ворота, открывались двери. Жители приглашали своих защитников ужинать. «Какая сила, народ!» — задумчиво говорил Дмитру Тур. «Как его не ломают, как не калечат проклятые гитлеровцы, а он смеется над врагами и бьет их. Эта песенка тоже кое-что рассказывает о настроении колхозника, попавшего в оккупацию. Он не впал в отчаяние, во всякую чертовщину и поповщину, как это бывает со слабодушными. Перед войной в селах уже и забыли о щедривках. А нынче такие песенки по всем селам разошлись, даже там, где нас нет, где одни каратели с автоматами ходят. И привяжется полицай, ему говорят: «Мы же поем, Щедрик, Ведрик, дайте вареник, а не иначе. Поперек горла, чтоб тебе стало, чтоб тебе черта было разорвало». Отозвалась другая улица: «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве». Кружили по селу песни, смеялся зимний вечер. Пели и смеялись партизанские сердца, окрыленные надеждами, победой, сердечной встречей жителей села. Когда Дмитро, выслав минеров на дорогу, вошел с мороза в просторную теплую хату, Тур, Созинов и Гоглидзе встретили его необычно торжественными взглядами. Командиры стояли вокруг стола, опоясанные тяжелыми револьверами, с полевыми сумками через плечо. На груди Созинова красовался массивный бинокль. Из-под гимнастерок белели полоски свежих подворотничков, на тяжелых сапогах колыхались отблески света. И когда только не успели приодеться, ведь только что патрули выставляли, а босс с продуктами отправляли в лес. Новый год приготовились встречать. Новый год, Дмитро Тимофеевич, праздник какой! Веселые глаза Созинова заиграли, на подбородке обозначилась глубокая, по-детски привлекательная ямочка.